Глава 17. База отшельника. Подводный аппарат тихо скользил в океанской глубине, и на единственном экране, транслировавшем окружающие нас глубины, виднелись то ли призрачные вершины, усеянные водорослями, то одно их же ущелье с толстым слоем донных отложений, то любопытные рыбы, разбегающиеся в разные стороны при нашем стремительном приближении. Однако не только рыбы отслеживали нас, но и система Аскота. Не знаю, стартовал ли малый аквацентр, уходя с обнаруженного места, но нас успели вычислить по работе моего импланта. Не знаю почему, но мне на голову никто не собирался одевать экранирующий шлем и вообще как-то экранировать меня. Спрашивать об этом я не стал и молча наблюдал за монитором, показывающим наше движение по глубинам океана. Мы как раз нырнули глубже в одно из нешироких ущелий, явно намереваясь вырулить в еще более узкое место, когда сверху на нас кинули глубинные бомбы. Скинули их, конечно, гораздо раньше, но явно отслеживая траекторию нашего движения, и скинули очень много, щедрым манипулятором, так сказать, чтобы они накрыли все ущелье. Веретенообразные металлические тела, вонзаясь в воду, включали реактивный движок и устремлялись дальше, согласно заданному целеуказанию. Большинство бомб были примитивны, но среди них оказались и с датчиком самонаведения, и даже поиском нужного объекта. Вот такие и ударили рядом с нами. Наш батискаф сначала тряхнуло от близкого разрыва, отчего оператор резко бросил его ко дну. А дальше вокруг стали разрываться обычные глубинные бомбы, что падали вокруг нас, как манна небесная. Хорошая такая, взрывная. Они взрывались выше нас, ниже нас, справа и слева, иногда недалеко от нас, отчего наш мини-батискаф немилосердно кидало в разные стороны. Оператор, ухватившись за джойстик управления аппаратом, рулил с его помощью батискафом, бросая его просто в немыслимое «П» и стремясь вывести его из-под удара. Но взрывы происходили все ближе и ближе к нам. Становилось понятно, что нас вычислили, отслеживают и берут вилку, чтобы окончательно поставить точку в затянувшемся для Аскота противостоянии. Осталось всего чуть-чуть до нашего поражения и прощай жизнь. Я дернулся, пытаясь выпутаться из обхватившего меня своими щупальцами кресла, но тщетно. Оно не хотело отпускать меня без команды, а команды на это не поступало. Хой Лоб в это время внимательно следил за экраном, но не вмешивался в работу оператора аппарата. А мне такого шанса и вовсе не предоставили. Да и толку дергаться. Чем мне это поможет? Да ничем. Просто реакция организма у меня такая на опасность. Нас спасало только то, что ущелье оказалось очень извилистым и, в конце концов, ныряло в подземную пещеру. Вернее, в целую систему подземных пещер. Не успели мы заплыть туда, как сзади нас грохнул взрыв огромной силы, прибавив нам дикое ускорение. Наш оператор с трудом увернулся от стены пещеры, но зато снес один из сталагмитов, образовавшийся здесь в неведомые времена, еще тогда, когда здесь не царил океан. Пузырь аппарата выдержал, но заскрипел так, что у меня в ушах засвербило. Но на этом ничего не закончилось. Вслед за взрывом в пещеру заплыла самонаводящаяся глубинная бомба и устремилась вслед за нами. И тут бы нам пришел конец, если бы система пещер не оказалась оборудована всякими управляемыми ловушками. Оператор что-то нажал у себя на пульте, и сзади нас от стены отлипло неизвестное мне морское животное, и, испустив энергетический луч, поразило бомбу. Грянул взрыв, что в клочья разнес и бомбу, и животное, и сам проход, значительно его увеличив и засыпав каменными осколками. Все это я наблюдал на экране оператора батискафа, который транслировал в небольшом окошке на нем, что происходит у нас сзади. Больше нас никто не преследовал, и мы благополучно скрылись в толще горного пика, следуя извилистым одному оператору ведомым маршрутам. Несколько раз перед нами раздвигались, казалось бы, до этого монолитные стены, пропуская внутрь скалы, и вот, наконец, наш пузырь затормозил и, пристыковавшись к шлюзу, застыл на месте. «Приплыли!» Коротко резюмировал Хой и обернулся ко мне. Подчиняясь неслышной команде, ложементы моего кресла утратили твердость и утекли обратно, освободив мое тело. «Рад, что мы спаслись, и нас не расплющило взрывом об окружающие скалы, да и не утопило, что тоже хорошо». Не чувствуя особого удовлетворения, отозвался я. «Мы контролировали наше передвижение. Случайности могли иметь место, но не трагические. Без ложной скромности отреагировал на мои слова Хой. Что на это я мог сказать? Да многое, но не стал. А мысленно махнул рукой. У меня возникла мысль, что я мог быть приманкой, а не только целью. А возможно, что с моей помощью решали попутные задачи, чтобы уж использовать полученный редкий ресурс, что называется, на всю катушку. Шлюз щелкнул, создавая переход. И в нашем пузыре разгерметизировалась дверь. Шагнув в нее, я оказался в пустом и просторном помещении шлюза, где нас никто не встречал. Вслед за мной шагнул в него и Хой Лоб. «Идем сюда. Я покажу тебе весь комплекс отшельника и научу тебя им пользоваться. Здесь тебе предстоит провести 2 недели». Я пожал плечами и Хой добавил. 2 недели одному. Я только хмыкнул от удивления и мгновенно догадался. «Так вот почему ты назвал эту базу комплексом отшельника». «Да, именно поэтому. Здесь все есть, что тебе нужно. Есть еда и вода. Есть биокоммуникатор, из которого ты будешь получать информацию, а также общаться с нами. Кроме того, ты привыкнешь к тому положению, в котором находишься, а твой имплант за это время придет в норму и перестанет фонить во всех спектрах. Здесь, в толще горы, его не обнаружат. Мы проплыли по подземному тоннелю на противоположный конец хребта и находимся в таких скалистых дебрях, что механизмы Аскота не могут тебя здесь найти. Кроме того, пока мы плыли сюда, малый боевой аквацентр принял бой. Мы хорошо подготовились к нему, а вот Аскоту приходится атаковать, тратя свои резервы». «Да, обороняться всегда легче», — согласился я. «Так вы, значит, на меня его ловили?» «Нет, хотя можно сказать, что и так. Нам необходимо ослаблять врага, чтобы удалась твоя вылазка на территорию базы. Без этого нам победы не видать». «Это все хорошо, но я все никак не могу задать вам, фрагам, вопрос. Что я получу от всего этого?» «Ты? Ты получишь жизнь и почет всего нашего народа». «Хорошо и заманчиво, но вы другая раса и не мой народ. А вы чужие и чужды мне, как и я вам. Я это чувствую и вижу». Хой забавно сморщил свою мордочку и махнул мне рукой. «Пойдем. Я покажу тебе весь комплекс и напоследок отвечу на твой вопрос». Я пожал плечами и двинулся вслед за ним. Действительно, эта база отшельника оказалась состоящей всего лишь из 5 небольших комнат. Шлюз с примыкающим к нему длинным коридором, в конце которого находилась операторская, не считался комнатой. А вот 4 двери по бокам коридора закрывали неизвестное пока мне помещение. Двери в комнаты оказались довольно странными и состояли из 4 половинок. Зачем такими их сделали, я так и не понял, а спрашивать не стал. Думаю, что ответ оказался настолько для меня запутанным и непонятным, что даже не стоило и заморачиваться на вопрос. Мы проследовали мимо них в главный зал, где Хой остановился и стал рассказывать и показывать мне все, что находилось в комнате управления. «Это главная комната. Здесь находится все навигационное и связное оборудование. Оно автономное и управляется дистанционно. Когда возникнет необходимость в твоем немедленном появлении в нем, ты узнаешь об этом в любом помещении. В общем, это все для связи с тобой. Здесь же ты сможешь получать информацию через коммуникатор и проходить через виртуальную реальность самостоятельно. Тебя будут тренировать и дистанционно, если ты этого захочешь. Но в коммуникатор загружены все условия и твои возможности, а также смоделированы все ситуации. Поэтому в твоей тренировке дистанционно нет никакого смысла. И ты будешь тренироваться самостоятельно. Ты согласен, человек?» «Согласен, но я думал, что я здесь буду не один». «Ты не нуждаешься в няньках и кухарках, человек. Любой фраг, что будет жить рядом с тобою, будет мешать тебе и отвлекать. А ты не должен отвлекаться. Ты должен полностью восстановить свое здоровье и пройти полноценное обучение. В виртуальной реальности ты обучишься мастерски владеть оружием, причем самым разным, тем, что мы подготовили специально для тебя, созданное человеческим разумом и сделанное человеческими же руками. Здесь же ты будешь получать необходимый для этого допинг и прочее, что поможет тебе выжить в бою в условиях Крайнего Севера». Я оглядел всю комнату. Вырубленная в толще скалы, она оказалась покрыта сверху неизвестной природой материалом, что обладал разнообразными свойствами, в том числе и экранирующими. Цвет он имел зеленовато-серый и достаточно приятный для глаз. Я бы даже сказал, что ненавязчивый. Освещение здесь исходило от самих стен и частично от потолка, и тоже имело максимально приближенный к солнечному спектр, но не яркий. Точно так же были оснащены и все остальные комнаты, по которым мы прошлись позже. Я еще раз оглядел все оборудование в главной комнате и пожал плечами. Виднелось кресло со встроенным в него шлемом из черепашьего панциря, знакомый экран квазиживого коммуникатора и еще несколько конструкций, назначение которых я не понял. Пойдем, я покажу тебе другие комнаты. Вот здесь комната для гигиенических процедур. Показал он на небольшую комнату, в которую мы вошли. Хой просто приложил руку к пластине, и четырехстворчатые двери из матового материала плавно распахнулись, явив нам небольшую комнату. «Приложи свою ладонь к пластине, чтобы весь комплекс принял тебя за хозяина». Я послушно приложил ладонь к чуть теплой пластине и через пару секунд отнял ее. На пластине сначала мигнул красный огонек, сразу же сменивший зеленым, и тут же погас. «Система запомнила тебя. Входи». Я шагнул в комнату и обнаружил стандартную для фрагов гигиеническую комнату, только больше и имевшую даже ванную. Рядом с ванной находилась большая конструкция, и, судя по ее виду, это был спортивный тренажер. Да, на нем легко можно было отрабатывать любые упражнения, от бега до поднятия тяжестей, и представлял он собой полузакрытую кабину. В нее, как оказалось, нужно просто встать. Тебя зафиксируют особым гелем, и дальше уже тобой займется сам тренажер. В третьей комнате обнаружилась полноценная спальня, правда, небольших размеров. Но зато в ней наличествовала кровать, точнее, ложе, сделанная из камня и покрытая упругим резиноподобным материалом. Я потрогал его. На ощупь он оказался шелковистым и приятным. Здесь же имели шкафы для вещей. Четвертая комната предназначалась для приготовления и приема пищи. Совсем, кстати, крохотная и последняя, пятая, оказалась арсеналом, где хранилась как защитная одежда, так и самое разнообразное оружие. Вдоль всех стен стояли шкафы и стеллажи, на которых стояли и лежали различные виды оружия, от холодного до огнестрельного. Имелось здесь и защитное снаряжение, но мало. Пара комплектов, естественно, под мой размер. Хой еще раз провел меня по всем помещениям, рассказал небольшие нюансы, как и чем пользоваться, после чего повернулся идти на выход. «Ты не собираешься здесь остаться даже отдыхать?» «Нет, чем меньше я буду здесь находиться, тем меньше буду знать об этом месте, и тем лучше для тебя же. Мы уплывем в другую сторону и будем общаться с тобой дистанционно, через коммуникатор». «А если система Аската перехватит сигнал?» «Они не перехватят. Водную среду полностью контролируем мы, а не он. Здесь мы, господа и боги, и он не властен над нами». Я пожал плечами. Блажен, кто верует, но мне все равно ничего не изменить. Да и какая разница, собственно? Пусть будет так. «И сколько мне здесь находиться в затворничестве?» «Месяц. Тебе нужен месяц, чтобы полностью прийти в себя и овладеть всеми необходимыми навыками. Ты уже сейчас с помощью своего импланта можешь чувствовать смену дня и ночи и знать, сколько сейчас время. Обратись к нему. Ты отвык работать с имплантом, и поэтому не знаешь и не умеешь делать элементарных вещей». Да, действительно. Я обратился к биокомпьютеру и тут же завис, получив огромный поток самой разной информации. Аж голова закружилась. «Тебе нужно привыкнуть». Заметив мое состояние, резюмировал старший фрак и шагнул в шлюз. Потом остановился, как будто бы что-то вспомнив, и сказал. «В комнате управления находится вирт-тренажер. Он построит для тебя любую реальность, которую ты захочешь, с одним исключением. Все они будут протекать на острове, где находится военная база «Последний Армагеддон». С его помощью ты сможешь проиграть любую ситуацию с проникновением на остров. Все условия в нем уже указаны, в том числе и все доступное тебе снаряжение и оружие. Тебе только нужно разобраться во всем, чтобы не проиграть. Помни, у тебя есть только один шанс, другого нет и не будет. А вирт-тренажер отыграет и смоделирует тебе все, что необходимо для победы. Успехов!» «Спасибо, но...» «И не пытайся бежать, это бесполезно. Мы тебя замаруем здесь и откроем вход только тогда, когда приплывем за тобой». «Я могу увидеть планету через коммуникатор?» Задал я последний вопрос. «Да, но только океаны и моря с небольшим кусочком побережья. Остальное тебе будет недоступно. Есть только старые записи. Последних за 10 лет у нас нет. Изучай новую Землю. Ты должен запомнить на ней каждую точку, каждый холм ее рельефа. И хоть карты у тебя будут загружены в память импланта, лишним ничего не бывает». «Понятно. Я запомню. Но если он все помнит, то тогда зачем мне все отрабатывать до автоматизма?» «Он поможет, но мы не все знаем об этом острове. Возможно, что ты сможешь что-то увидеть или понять, что не увидели или не поняли мы». «Понял. Кстати, ты не ответил на мой вопрос, Хой». «На какой? Что ты получишь взамен?» «Да». «Мы сохраним тебя жизнь, человек, и ты будешь жить столько, сколько захочешь на этом свете, и будешь жить везде, где захочешь». «Это не благо, это кара, если я не найду на планете людей». «Тогда мы поможем тебе построить космический корабль, и ты улетишь к звездам, вслед за всеми, кто ушел в исход». Я хотел задать еще один вопрос, но забыл его, задумавшись над ответом старшего фрага. А пока вспоминал, Хойлоп просто ушел через шлюз и, разместившись в пузыре, отчалил. Дверь шлюза загерметизировалась, на время похоронив меня в четырех стенах. Оставшись один, я какое-то время медлил, не решаясь уйти от двери. Затем обследовал шлюз, но безрезультатно. Он сам по себе являлся просто комнатой с переходными дверями, которые открыть невозможно. Да если бы я и открыл, дальше-то что? Куда бежать? Как? На чем, собственно? Ведь за стеной океан. Просто смешно и не до смеха. А застыл я, потому что у меня теперь будет вагон времени, и торопиться некуда и незачем. Только ешь, тренируйся, отдыхай и жди. Красота, а не жизнь. Жизнь животного, которого готовят на убой, или почти что так. Зло сплюнув, я повернулся и включил на полную мощь свой имплант. Да, до этого времени я его прикрутил по приказу Хуи, чтобы он меньше фонил. Пока мы ходили здесь... Я его включал, но слишком много информации, и это мешало. Теперь уже можно, и как только я снял мысленный запрет с использования его полных возможностей, меня вновь захлестнул поток информации. Захотелось есть, я пошел на кухню, где ознакомился с запасом продуктов и меню, которое мог изготовить единственный аппарат. Им оказался синтезатор пищи. Разбирался с ним я довольно долго, пока не понял, как он работает и что он может выдать в качестве еды. Помимо него, здесь имелся запас продуктов, от шоколада и консервированных фруктов до банальной тушенки. Также имелись различного рода напитки, включая даже два ящика вина. Сухого, правда, но зато из Аргентины. Я бы предпочел чего-нибудь покрепче, но, видимо, фраги решили, что я могу быть буйным, в хмелю, а то и вовсе сойти с ума или что-нибудь сделать не то, что надо. В общем-то, резон тут имелся. Я сам не знаю, как на меня подействует алкоголь. Ведь я не пил его, страшно подумать. Почти 150 лет. Столько и не живут. Сотворив себе легкий ужин, а имплант показывал мне время 7 часов вечера в данном часовом поясе, я принялся за еду. Кстати, а где я нахожусь? На внутренний запрос мгновенно пришел ответ с указаниями широты и долготы, вплоть до секунд. Но я ведь, блин, не навигатор. Пусть и суперимплантом в башке. Точнее, почти навигатор, но не серьезный. Ориентироваться могу только с помощью импланта, а не сам по себе. Сам по себе я настоящий валенок и домосед. Никогда не ходил ни в горы, ни в походы. Не мое это, да и вообще. А вот теперь от этого в чем-то зависит моя жизнь. Благо имплант подскажет. Он и подсказал, что на этой широте и долготе мы находимся примерно где-то в Баренцевом море. Собственно, ничего мне эта информация не дала. Но находимся мы в море, я это и так понимал. Относительно недалеко от новой земли. Что же, это радует. Но не пешком же я туда пойду. И не на весельной лодке. В общем, знания хорошие, но пока мало полезные. Поев, я обошел все комнаты, задержавшись в оружейной. Я не стал трогать оружие и рыскать по шкафам и полкам. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что здесь собрано все самое лучшее и самое смертоносное, что произвел человеческий разум за последние 100 лет. В моей памяти всплывало многое, но и то, что я смог вспомнить, не помогло мне определить даже половину стволов, что стояли или лежали на своих местах. Арсенал оказался более чем внушительный, но никаких иллюзий насчет него я не питал. Ну и что, что здесь собрано самое лучшее? Я все равно один. У меня две руки и одна голова, и любое попадание по мне закончится для меня фатально. Другого такого, как я, нет и уже не будет. Хотя... Тут мне в голову торкнула совершенно неожиданная мысль. А что насчет клонов? Евгеника и генетика за это время шагнули вперед, и нет никаких особых проблем взять с меня несколько кусков, чтобы вырастить из них в автоклавах или, как они там у генетиков называются, эти аппараты по искусственному выращиванию живых тканей и сотворить нового Александра Мальзева. Можно даже не извращаться и называть всех просто по имени. Список имен на букву «А» прилагается. Я порыскал с помощью импланта в том массиве информации, что мне был доступен, и обнаружил много чего интересного, в том числе и то, что подобные попытки делались врагами в прошлом, но информация о том оказалась закрыта. То есть мне сообщили, что данный факт имел место, и образцы ткани, собранные с мертвого тела, не удивлюсь, что утащили и откусили от свежего трупа какие-нибудь крабы, оказались доставлены в ближайший акваценторы. А дальше... дальше информация отсутствовала. Ладно, попробую разобраться с ней с помощью подключения к местному коммуникатору. Возможно, что в нем и имеется что-то для моего личного пользования, а возможно, что и нет. Хотя, чего это я? Скорее всего, что нет. Сделают ограничения по допуску и досвидос. До позднего вечера по местному времени я осматривал все 5 комнат, пытаясь понять, что здесь есть еще интересного. Но кроме занятий на тренажере для улучшения своей физической формы, больше ничего для себя интересного не нашел. В спальне оказалась еще и инфотека с огромным количеством фильмов, книг и тому подобного. Хватит лет на 100 непрерывного просмотра. Я смог узнать только из десяток из них, и то пролистывая файлы огромными страницами. На ночь решил посмотреть одну из найденных старых комедий, чье время миновало давным-давно. Но показанные в фильме смешные ситуации по-прежнему грели сердце своим юмором. Так и заснул впервые, улыбаясь самому себе.